Глава 15. С художницей он снова столкнулся на дороге. В этот момент кассиршей в сельском магазине она точно не была. Шла, слегка прихрамывая, к автобусной остановке, неся под рукой широкий холст, примерно в половину ее невысокого роста, замотанный белым полотнищем. На другом плече болтался тряпичный цветастый рюкзак, такт ее шагам, мотыляя свободной лямкой, где-то в районе самого широкого места женщины. Он притормозил и окликнул ее. Замерев, она растерянно оглянулась, ища источник звука на соседнем участке, но, заметив его, казалось, обрадовалась. «Сергеев?» – она кивнула. Он предложил подвезти, хотя и не планировал доезжать до самого города. Они долго укладывали картину на заднее сиденье, цепляя углами за обивку. Потом художница заняла место рядом с водителем и, повернув к нему голову, поинтересовалась, зачем он едет в город. «На строительный рынок». Она кивнула, явно ожидая встречного вопроса. Он плавно выжал сцепление и спросил. «Куда везете картину? В багетную мастерскую?» «Нет», — она покачала головой. «Продать хочу. Вчера позвонили». За окном проплывали старенькие ограды огородов и невысокие деревянные сельские домики, постепенно оттесняемые вырастающими каменными коттеджами, витиевато украшенными водосточными трубами по углам. «Я еще помню, как они строились», — вдруг сменила она тему. «Раньше здесь были маленькие дома и просторные ухоженные участки. Теперь дома больше, а вокруг предпочитают сажать подстриженные туи и привозить специальную траву. Хотя чем плоха та, что у нас и так растет?» Он пожал плечами. На своем участке он в любом случае не собирался делать подобного. Лучше посадить весной смородиных кустов. «По мне так лучше, чтобы на земле росло то, что ей роднее», продолжала художница. «Сейчас, конечно, стало проще купить, чем вырастить. У нас в магазине даже некоторые бабушки покупают овощи для засолки, а раньше все брали с огорода». «Какая разница?» Он следил за дорогой, но краем глаза заметил, что она недовольно повела головой. «Разница есть. Вы вообще пробовали огурцы с грядки? Вы знаете, как пахнет помидор? Те пластиковые, что у нас на полках лежат, не пахнут. Люди уже начинают забывать запахи фруктов и овощей, запах земли». Она отвернулась на дорогу и замолчала. Чувствовалось, что ей много есть что сказать, но она сдерживает себя. «Помидоры в нашем климате все равно в открытом грунте не вырастешь», — заметил он, но уже с легкой улыбкой. Было в ее запале что-то ребяческое. «Эти волосы еще... Ей, наверное, больше 30, а ведет себя как подросток». «Да вы не расстраивайтесь так. Сейчас очередной кризис грянет, и все сразу побегут возрождать свои огородики». Видя, что его шутка не возымела эффекта, добавил. «Я тоже не люблю искусственный газон, если хотите знать. Но мне особо нет времени ковыряться в земле». Тут он замолчал, вспоминая, кто собирался заниматься садом, когда они покупали участок. Художница снова повернулась и внимательно посмотрела на его профиль, почувствовав эту запинку. Вглядываясь, она как будто видела за вуалью его иронии недосказанность печали. Он быстро взял себя в руки, выдавливая тяжесть, сжавшую грудь, улыбкой. «Весной позову вас помочь мне выбирать рассаду. Вы же наверняка знаете, где здесь лучше покупать смородиные кусты». «Знаю». Она все еще изучала его глазами. «Ну и славно». Он на мгновение повернулся к ней, встретился с большими внимательными карими глазами и сразу же снова перевел взгляд на дорогу, поинтересовавшись, где ее высаживать. Художница направлялась в центр. Они проехали мимо сверкающей куполами за каменным забором лавры. Женщина проводила ее глазами, словно не часто бывала в этих местах, хотя от их поселка сюда можно было дойти даже пешком. Заметив его удивление, пояснила, что просто любит это место. «Учили здесь?» Подумав, что это объясняется ностальгией по студенческим годам, уточнил он. сам вспоминая, какую странную теплую радость испытывает, проходя мимо своего института. Нет, Софрина, в художественном училище. Просто нравится здесь. Вам нет, я так понимаю. Я небольшой любитель религиозных построек. С архитектурной точки зрения они мне интересны. Хотя в этом аспекте предпочитаю позднюю готику, ответил он честно. Сам же институт религии, мне кажется, просто формой управления людьми, что пользуется их потребностью в защите и объяснении необъяснимого. Однако, чем больше другие сферы жизни могут покрыть эти потребности, тем меньше места в их жизни остается для следования бесполезным обрядам. «Мне нравится время от времени зайти в храм», — сказала она, ничуть не обидевшись. «Я не смотрю на это так аналитически. Я просто чувствую, что мне там бывает хорошо. Сочетание света, цвета, запаха. И уж если говорить о профессиональном, то я как художник восхищаюсь русской традицией иконописи». Они остановились у указанного художницей дома. Он вышел вместе с ней и помог достать картину. Уже готовый попрощаться, вдруг почувствовал странный порыв и спросил: «Можно?» — указав на ткань. Она кивнула и отогнула тряпицу. Большие, печальные, миндалевидные глаза воззрились на него, обжигая. Длинное, измученное лицо в переплетении оттенков охры и позолоченный ореол вокруг темных волос. Этой картины дома у нее он не видел. «Не пугайтесь». Она снова спрятала лик под тряпицей. «Это всего лишь картина. Иконы писать я не имею права». «Я в этом ничего не понимаю», — сказал он глухо. «Я вам объясню, если захотите». Она подняла холст и пошла к небольшому старинному двухэтажному дому. Он даже не успел спросить, нужно ли ее забрать на обратном пути. Когда дверь затворилась за художницей, он вернулся в машину, мигавшую аварийкой, и двинулся по делам мирским, на строительный рынок. Я в лес бежал из городов, в пустыню от людей бежал. Всплыли строки из давно забытого им стихотворения. Он припарковал машину, порылся в кармане, извлекая из нее заранее подготовленный список необходимого. Пробегая по листку глазами, он вспомнил, как держал такую же слегка помятую бумажку. «Ну что мы тут найдем?» — говорила она. «Это же для дачников. Надо в Москву ехать». И они поехали в Москву. Мягко потянув ручку, он открыл дверь и вышел из машины. Для его цели сейчас дачный рынок вполне подходил. К тому же располагался меньше, чем в получасе езды от дома. Он смотрел на свитки обоев и перекрестья жердей, а из головы не шел странный образ, показавшийся ему на мгновение из-за полотняной завесы. В очередной раз ему стало не по себе от мысли, что его новая знакомая была не вполне нормальной. Беседа довольно прямолинейная, даже простая слишком. Но из-под ее руки выходили эти обезумевшие интенсивностью красок картины. Потом он подумал, сколько могут стоить масляные краски. Он слышал, что они дорогие, хотя сам никогда не покупал. Даже не мог припомнить, чтобы интересовался чем-то, кроме карандашей, рапидографов и чертежной бумаги в художественных магазинах. Да и то, это все было еще в студенческие годы, теперь их функции давно переместились на экран ноутбука. Писать картину на гигантском полотнище, выдавливая пахучие завитки красок, нет, это он видел только в фильмах, где утрированно изображали жизнь какого-нибудь непонятого миром художника, как правило, кончившего ее самостоятельно. Он вздохнул, осознав, что уже несколько минут неотрывно смотрит на липоватые цветочки демонстративно развернутого рулона. «Либо я, либо они», — произнес он предсмертные слова одного из самых скандальных британских писателей, удивив погруженную в дрему продавщицу. и двинулся в нужный ему отдел за гвоздями. Грузить штакетник ему помогал один из работников рынка, рассеянно улыбаясь и с радостью приняв оговоренное вознаграждение. «Забор ставить собрались, да?» – кивнул он. «Я тут пару ребят знаю. За день поставят. Могу телефончик подкинуть». Но он отказался. Где искать работников, он знал и сам. А сейчас они ему были без надобности. «Ну давай, полегче на поворотах». Работник сунул деньги в карман комбеза и в развалочку зашагал прочь. Доски и впрямь выступали за контур автомобиля. И он еще несколько раз проверил веревку, прежде чем сесть за руль. И без того, будучи осторожным водителем, теперь ехал и вовсе не торопясь. Вначале подумал, а не завернуть ли в город, но потом решил не рисковать с таким грузом и сразу вырулил на шоссе.